Глава восьмая. На следующий день рано утром Польера ехал на автобусе в Местре и в окно увидел на мосту Свободы разбитую машину, вся передняя часть которой была смята. Ее окружали полицейские, которые не спешили разойтись, несмотря на дождь. Рядом стоял подъемный кран. «Вчера вечером разбило», — сказал сосед по автобусу. «Об этом пишут в газете». Польера взял у него газету и прочел несколько строк в рубрике «В последний час». «Не может быть. Ласнеруга», — писала газета, — «по неизвестной пока причине намеренно врезался в туристский автобус, шедший от Пьяцалле Рома. Пассажиры автобуса не пострадали, а Ласнер в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу». И больше ничего. На мгновение Польера оцепенел. Сосед удивленно посмотрел на него, но ничего не сказал. Немного погодя, спускаясь с катера, Польера подумал, знает ли об этом Элен, пойти прямо к ней. Он решил сначала посоветоваться с Адальджизой и Лиарко. Они, оказывается, еще ничего не знали. Адальджиза, еще не оправившаяся от страшного известия, сказала, что сама пойдет к Элен. Элен была смертельно бледна и уже одета. «Ты что, уже все знаешь?» — спросила Адальджиза и сама испугалась своего вопроса. Элен еще ничего не знала. Адальджиза обхватила голову руками. «Какое несчастье!» — воскликнула она и зарыдала. Элен взяла ее за руку и слегка притянула к себе. Глаза ее не мигали, казались совсем сухими, окаменевшими. «Он погиб?» — тихо спросила она. «Автомобильная катастрофа на мосту. Ласнер отвезли в больницу. Польеро рассказал. Лиарко поедет с тобой». «Ты мне не ответила». «Он умер, да?» — настаивала Элен. «В газете сказано, что он ранен. Тяжело ранен». Адальджиза снова заплакала. «Пойдем», — сказала Элен также тихо. Они спустились к Польеро и Лиарко. Перед церковью Санти Джованни э Паоло, мокрый от дождя, кондотьер Кулионни верхом на коне бросал вызов всему миру. Над входом в окруженное каналом здание городской больницы был изображен крылатый лев. Элен, Польеро и Лиарко вошли в просторный зал, бывший Сколе ди Сан-Марко. Польеро пошел навести справки у швейцара. Вернувшись, он сообщил. Там все скажут. Там, это в приемном покое, недалеко от бывшего монастырского двора, обсаженного деревьями, с фонтаном посередине. Их попросили подождать. Сейчас к ним выйдут. Подошла молоденькая медицинская сестра. Они разговаривали с ней в галерее. По стеклянным стенам барабанил дождь. Ласнер находился в травматологическом отделении. У него поврежден череп. Несколько переломов. Лечащий врач доктор Кольери придет около 9. Это все, что она может сказать. Девушка в белом халате была тоненькая, розовощекая, почти подросток. Ее слова не успокоили Элен, но она поблагодарила девушку и вернулась с Польеро и Лиарко в приемную. Лиарко начал было уговаривать Элен не волноваться, ведь не стоит предполагать самое худшее. Но потом замолчал, понимая, что в такие минуты всегда произносят лишь банальности. Элен же сознавала, что человек, который в это самое мгновение, быть может, борется со смертью, она не знала, как истолковать слова медицинской сестры, был единственным, для кого она жила на свете, и то, что она ничем не может ему помочь, приводило ее в отчаяние. Она ощущала свое полное бессилие, бесполезность и завидовала тем, кто способен молиться, смягчает свою боль надеждой, она же не умела надеяться. Время текло под монотонный шум дождя, и Элен чувствовала, что больше и больше замыкается в себе, что для нее не существует ничего, кроме этого ожидания, в голове пустота, лишь одна смертельная тоска. В это время Андре спускался по лестнице в ресторан гостиницы, где его ждал Четуэй. Утром он позвонил англичанину и извинился за свое вчерашнее поведение, но тот, добрая душа, возразил: «Дорогой мой, это я жалею, что вас с нами не было. У красотки Аниты есть подруга, не знаю, могла бы она заменить мисс Лем, но удовольствие от нее вы бы все-таки получили». Они договорились вместе позавтракать до того, как Четтеуэй выйдет в море. Андре решил в тот же вечер уехать из Венеции, убежденный в том, что этот фотограф, он уже забыл его фамилию, Ласнер, что ли, был тем противником, скорее соперником, против которого он оказался бессилен. Во всяком случае, пока, потому что настанет день, и, быть может, довольно скоро, когда Элен снова окажется в Париже одна. Возможно, они встретятся, и тогда... Его опять охватил гнев и злость на самого себя. Как он мог настолько доверять ей и быть таким дураком? Как это он, которого все считали проницательным, еще бы, не смог предвидеть, к чему приведет столь долгая разлука? Ведь Элен оставалась одна в чужом городе. Правда, существовала и Ивонна. Ее он не мог бросить, ее нужно было щадить. Он представил себе Ивонну, неподвижную, с потухшим взором, такую далекую, будто она умерла 20 лет назад. Ожидая Андре, Четтеуэй заказал самое лучшее блюдо. Рядом с ним на столе стоял включенный транзистор, чтобы не пропустить сводку погоды для моряков. «А зря вы вчера не поехали, дорогой Мерест. Вечером в заливе было замечательно. А как остров Сан-Микеле?» «И не спрашивайте. Через 5 минут моя малышка вся дрожала от ужаса и стучала зубами. Пришлось отвезти ее в гостиницу. Зато в постели она великолепна, дорогой мой. Столько выдумки. И она клялась, что ее подружка, которую она подобрала для вас, не хуже». «Очень сожалею», — сказал Андре. Сказал просто так, из вежливости. На самом деле он ни о чем не сожалел. Он по-прежнему думал только об Элен. А после того, как побывал в ее комнате, ночь с любой другой женщиной могла бы кончиться так же, как с Терезой. «В каждом порту есть способные девицы, правда?» — продолжал Четтеуэй. «Но поверьте, после Гавайских островов подобного удовольствия я нигде не получал. Впрочем, она не славянка. Она из Линца на Дунае. Великолепное тело, а грудь. Я сфотографировал ее в различных позах, в чем мать родила. Хорошая девушка. И веселая. Это от шампанского. И еще от того, что мы останавливались на острове, где находится кладбище. Словом, обратная реакция. Ну а вы? Что вы делали вчера вечером?» Андре не успел ничего сказать, потому что англичанин предупреждающе поднял палец. По радио передавали сводку погоды. Андре это не интересовало. Он принялся за еду, но вдруг стал прислушиваться. По радио сообщили, что вчера вечером при въезде в Венецию некий Уго Ласнер попал в аварию. На мосту Свободы его машина столкнулась с туристским автобусом. Он ранен, других жертв нет. В тяжелом состоянии его доставили в городскую больницу. Выживет или нет, неизвестно. Пострадавший, фоторепортер, только что вернулся с Ближнего Востока, откуда привез серию репортажей. Приятный голос дикторши, наверное, молодая и хорошенькая, передавал уже другие сообщения, но Андре их не слушал, думал об этой новости, о том, как ему сейчас поступить. Сидящий напротив Четтеуэй равнодушно пил чай. Его спокойствие сначала неприятно поразило Андре, но, с другой стороны, чего бы англичанину волноваться? Только он, Андре, видел в происшедшем веление судьбы. Другой голос, на этот раз мужской, передавал информацию о движении кораблей в порту. Панамский танкер «Галатея», греческий пароход «Аделефи» — все это иной мир. Затем пошла метеосводка, которую англичанин слушал очень внимательно. Когда передача закончилась, он сказал: «Адриатика, дорогой мой Мерест, ей нельзя доверять. Такое спокойствие, безмятежность, а потом раз — и не узнаешь». Они расстались. Вначале Андре собирался проводить англичанина до яхты, потом передумал, решил поскорее вернуться к себе и поразмыслить над тем, что ему делать, если Элен лишится своего друга. В холле гостиницы он просмотрел несколько газет, но в них подробностей об аварии было еще меньше, чем по радио. Лишь короткое сообщение в рубрике «Последние новости». Однако по радио говорилось о критическом состоянии пострадавшего, а газеты, по-видимому, они слишком поздно получили это известие, писали, что состояние серьезное. Впрочем, эта формулировка могла означать что угодно. Он поднялся на лифте и быстро вошел к себе в комнату. Вещи он начал укладывать еще утром. А может, ему отказаться от билета на ночной поезд и предупредить человека, который ждет его в Лионе? Мозг Андре работал четко и методично. Он прикинул, что может задержаться на полтора, в крайнем случае даже на два дня, если сообщит об этом в Париж. Чтобы решить окончательно, ему нужно просмотреть кое-какие бумаги. Он сел к столу. Дождь стучал так, словно кто-то бросал в окна пригоршни гравия. Мысли Андре были одна мрачнее другой. Сможет ли он вернуть Элен, если этот парень умрет? Конечно, она будет потрясена, но вдруг, несмотря ни на что, она примет его помощь и поддержку. Может, она охотнее уедет из города, где ее постигло такое горе? Размышляя так, холодно, без малейшего сострадания, Андре чувствовал, что снова становится самим собой, потому что, в отличие от других людей, никогда не считал смерть, свою или чужую, чем-то ужасным и таинственным. Еще ничего не кончено. Ведь он уже думал, что потерял Элен, а теперь как знать? Ну ладно, что же конкретно предпринять? Позвонить в больницу? Лучше просто туда поехать. Элен, наверное, уже там.